Глава 11. К вечеру у нас появился нежданный гость. Дверь резко отворилась, и нашему взору предстал змей вместе с еще одним безликим. А ведь они не задели ни одной нашей импровизированной сигналки в коридоре и не издали даже малейшего звука при приближении. Вот уж и вправду профессионалы. «Так, вы двое погуляйте», — указав на близнецов, змей махнул на выход. «Но...» «Погуляйте, я сказал. У меня разговор к первому. Живо!» — надавил он на них своим давлением силы. Близнецам пришлось подчиниться. Я же встал с кровати, смотря прямо в глаза наставнику. «Чего вы хотели?» «Да ты садись, садись. Разговор будет непростым», — махнул он на мою кровать, а сам сел напротив. «Мне сообщили о твоей особенности. Да уж, ядовитая кровь. Впервые такое встречаю. Не знаю, как это получилось, но если ты еще жив, значит, это как-то завязано на твою магию. Нормальный человек не смог бы выжить с такой концентрацией яда в крови. Какой бы иммунитет к нему не выработал. Однако ты можешь. И это хорошо. Я бы даже сказал, отлично. А ведь ты можешь еще и примешивать свою кровь к магии тумана, делая ее куда более смертоносной. Многие убили бы за такую способность. Так вот, у меня к тебе предложение. Как насчет того, чтобы развить эту силу?» «Каким образом?» — настороженно уточнил я. «Правильный вопрос. Мозги у тебя варят. Вариантов тут немного. По сути, два основных. Причем использовать их стоит вместе. Первый — учиться использовать свою способность, повышать концентрацию яда в тумане и прочие мелочи. Это само собой разумеющееся. Ты сам этим будешь заниматься. Такую возможность просто нельзя упустить. Но есть и второй вариант усиления твоей способности. Усилить концентрацию яда в твоей крови. И я бы сказал, что это тоже необходимо сделать, потому как текущий банально не хватит на кого-то сильного. Чем сильнее магическое существо, тем лучше его тело борется со всякой заразой, в том числе и ядами. Но в то же время иммунитет не всесилен. Даже самых могущественных магов можно отравить. Вопрос лишь в том, сколько будет стоить подобный яд. Они ведь тоже разные бывают. Ингредиенты для некоторых достать невероятно сложно и дорого». «И вы сможете достать подобный яд? Он же меня убьет!» — вздрогнул я. «О, нет-нет, ты меня не так понял. Увы, столь сильные яды даже я не смогу достать. И ты прав, подобное тебя бы убило. Поэтому я предлагаю двигаться постепенно. Станем понемногу увеличивать смертоносность яда, что будем давать тебе. Поверь, это в твоих же интересах. Ух, такой шанс выпадает лишь раз в жизни. Только представь, сколь ценным убийцей ты сможешь стать. Яд всегда будет при тебе. Не надо пытаться его как-то спрятать. Достаточно будет одной капли крови, чтобы убить цель, и никаких доказательств. Да, магия так живое оружие, но ты станешь еще смертоноснее. Решайся же. Это твой шанс стать сильнее». Я крепко задумался, а змей не стал мне мешать, лишь внимательно наблюдая. Он был прав. Я сам думал о чем-то подобном. Если уж появилась такая возможность, надо использовать ее по полной. Вот только я планировал использовать свои силы как раз-таки против наших надзирателей. А если они будут мне помогать в развитии данной силы, то явно сперва озаботятся противоядием от моего яда. С другой стороны, они бы и так это сделали, или нет? Есть шанс, что понадеяться на печать на груди, что не позволит выступить против них. В любом случае, это мой шанс. Сам бы я достать более сильные яды вряд ли смог. По крайней мере, еще не скоро удалось бы подобное. А так они сами будут давать оружие в мои руки. Пусть будет так. «Хорошо, я согласен», — поднял взгляд на змея. «Отлично. Просто отлично!» В его голосе тут же прорезалась радость. «Я знал, что ты согласишься, так что подготовился. Крот, давай!» Масочник, что стоял рядом, тут же достал из небольшой сумки на поясе бутылек. «Мы проверили тело убитого тобой монстра, так что представляем, какого уровня сейчас яд в твоей крови. Таким ты даже смог бы убить и существо второго ранга, но вряд ли больше. Это чуть мощнее будет, так что с него и начнем. Лучше сперва одну каплю, и не беспокойся. Если все будет совсем плохо, у нас есть противоядие». Мне тут же протянули тот самый бутылек и пипетку. И я не стал ждать. Бесполезно. Просто набрал пипеткой жидкость и капнул одну каплю себе в рот, после чего отставил бутылек, а сам улегся на кровать. И не зря. Минута, вторая, третья. И вот тут все началось. Стало трудно дышать, а рот онемел. Но это было не самое страшное. Боль, адская боль, пронзила все мое тело. И она совсем не хотела уходить. Я больше не обращал внимания ни на что иное, лишь боль стала центром моего мира, настолько яркая, что перекрыла от меня все остальное. И в то же время я понимал, что мне это необходимо, так что терпел, не сдаваясь до последнего. В какой-то момент на краю боли я почувствовал странное беспокойство. Вот только оно было не мое. Нет. Беспокоились за меня, и это чувство шло ко мне от той связи, что соединило нас с Кин. Я постарался сосредоточиться и послать мысль, что я в порядке, но случилось нечто странное. Едва я мысленно коснулся нашей нити связи, как все моментально закончилось. Я больше не чувствовал боли, да и вообще своего тела, стал безмолвным наблюдателем. Почему-то смотрел я совсем не своими глазами. Сейчас я будто видел себя со стороны. А если точнее, то с верхней лежанки соседней кровати, именно там и затаилась Кин, когда к нам явились гости. Я видел свое дрожащее на кровати тело и двух масочников, переглядывающихся между собой. И я все понял. Прямо сейчас я смотрел на мир глазами Кин. Странное ощущение, но очень интересное. «Думаешь, шанс справится?» — раздался голос крота, оторвавший меня от раздумий. «Должен. Нет, просто обязан справиться. Ты же слышал, что сказал док? Его кровь очень необычна. Она способна ассимилировать даже яд. Уж не знаю, откуда он такой взялся. Может, случайная мутация? А может, какой бастард из клановых попался, неважно. Ты только представь перспективы. Без него получится совершенный убийца, которому даже магия будет не столь нужна. Мы ведь именно за этим здесь, чтобы подготовить убийц, что будут служить нашему господину. И поверь, подобный экземпляр ему точно понравится». «Но все же, вдруг мы ошибаемся, и он просто помрет. «Значит, такова судьба», — пожал плечами змей. «Текущего уровня яда просто недостаточно. Он будет бесполезен, а бесполезные нам не нужны. Пусть уж лучше сгинет, но зато даст стимул остальным зверушкам в кувшине». «Опять вы про свой кувшин. Не надоело?» — немного обреченно вздохнул второй масочник. «Не надоело и не надоест. Я считал и считаю, что мы действуем слишком мягко. Мой способ был бы куда более результативен», — раздраженно проворчал он. «Ага. И остался бы максимум один выживший, если бы вообще остался. Вы хоть представляете, сколько стоили эти тушки? За каждого из них заплачено полновесным золотом. Даже текущий план едва одобрили, так как уж больно большой отсев ожидался. Вы говорите про свой план». «Потому что только так можно получить воистину лучший результат», — тут же вскочил со своего места змей. «Наши предки не просто так пришли к этому. Яд Гу совершенен, и получить его не так уж сложно. Просто помещаем в один кувшин множество ядовитых существ и ждем. Они переубивают друг друга, но зато последний, кто останется, будет владеть самым смертоносным ядом из всех». «Вот только есть и более мощные яды, чем яд Гу. Не говоря уж о том, что есть огромный недостаток в вашем плане. А что, если никто не выживет? Или выживет один, но его все равно вскоре убьют. Что тогда?» «Значит, надо готовить еще один кувшин. Чем больше, тем лучше. А потом всех победителей вновь поместить в новый кувшин. И так до тех пор, пока не получим идеальный результат». «Ага. В нашем случае это будет безумец, которого невозможно контролировать. Нет уж. Пусть лучше послабее, но побольше. Тем более, что их задача не сражаться, а убивать. Уверен, уже после первого настоящего задания мы потеряем минимум пятую часть, если не больше. И не дай боги, их смогут расколоть и выйти на нас». «Именно на этот случай существует печать. Да, ее можно снять, если у противника найдется специалист. Вот только для того и нужны наблюдатели, чтобы активировать печать в случае провала. Обнаружение недопустимо. Наш господин не для того потратил столько сил и денег, чтобы все это разрушить в один миг. И лишь когда он займет положенное ему место, мы сможем выйти на свет, получив заслуженные почести. «Или нас похоронят, чтобы никто не узнал о том, что тут происходило», — едва слышно прошептал Крот, но быстро отвлекся, указав рукой на меня. «О, парень затих. Неужели все? «Жив», — тут же проверил мой пульс змей. «Значит, все получилось. Обычно к этому времени цель, что выпила этот яд, уже мертва». Поняв, что все закончилось, я постарался отстраниться от нашей скин-связи и внезапно вновь оказался в своем теле, тяжело открывая глаза. «Очнулся! Прекрасно! Значит, все получилось!» — довольным голосом произнес змей. «Ты как? Двигаться можешь?» «Да», — отстраняясь от остатков боли в мышцах, произнес я. «Что это была за дрянь?» «О, всего лишь яд одной небольшой змейки второго ранга силы. Тех, кто встретит ее на своем пути, ждет страшная смерть. Этот яд и трехрангового сможет свалить. Такой риск не стоит ядра, что получит. Поэтому с ней стараются не связываться. И теперь частичка ее ядра в твоем теле. Вот только этого явно недостаточно, слишком мало. Я оставлю пузырек тебе. Каждый день принимай по капле. Почувствуешь, что эффекта больше нет, понемногу увеличивай дозу. Как закончится, подойдешь ко мне. Найдем что-нибудь новенькое и более интересное». «Может, не стоит оставлять ему яд? На то еще отравит кого?» — осторожно уточнил второй масочник. «Ты спрашиваешь, не может ли парень с ядовитой кровью отравить кого-нибудь данным мной ядом? Это было бы забавно!» — вдруг рассмеялся весь голос змей, еле успокоившись. «Да что-то я не подумал», — поежился парень, посмотрев на меня. И пусть я не видел его лица, но сразу понял, что он начал меня непроизвольно опасаться. Но оно и ожидаемо. Люди никогда не любили отравителей. Это ведь не ближний бой, где все просто и понятно. Защититься от яда невероятно сложно, если не знать о нем заранее. Вот только теперь именно яд — мое оружие. Так что плевать мне на мнение окружающих. Я буду им пользоваться, хотят ли остальные этого или нет. «Ладно, первый, отдыхай. Приходи в себя. От завтрашних занятий тебя никто не освобождал, так что яд принимаю только по вечерам. Удачи!» — двинулся он к выходу. «А противоядие?» — вспомнил я. «Оно тебе ни к чему», — усмехнулся змей, даже не обернувшись. «Если после первого раза не сдох, значит, все в порядке». Он был прав. И в то же время я бы не отказался перестраховаться. Ну да ладно. Куда больше меня сейчас интересовал даже не эффект от этого яда, а новая способность. Смотреть глазами Кин — это же просто невероятно. Там, куда я не смогу проникнуть, вполне спокойно сможет это сделать Ласка, идеальный разведчик. Можно будет попробовать проникнуть в комнаты охраны и поискать карту местных земель, да и вообще послушать, о чем они говорят. Думая, что я без сознания, эта парочка пусть и не открыла тайны Вселенной, но рассказала кое-что очень интересное. То, что у них есть какой-то господин, я и так понимал, а вот то, что есть кто-то, кто может наказать его за устроенное, куда более интересная информация. Надо лишь узнать, кто это и как его найти, и тогда просто вывести на это место. Или не стоит? Тут сложно сказать наверняка. Да, виновника наших бед накажут, но как? Может, просто пожурят и все? Нет уж, лучше найти и убить его собственными руками, так надежнее. Да и что тогда станет с нами? Просто освободят? Три раза ха! Такими ресурсами просто так не разбрасываются. Завербуют к себе на службу? Возможно. Вот только не вижу смысла менять шило на мыло. А может, просто устранят? Наиболее вероятный вариант. Кому нужны бомбы замедленного действия, разгуливающие на свободе? Вот именно, что никому. Так что лучше не рассчитывать на чужие силы, а только на себя. Но не успел я слишком глубоко погрузиться в мысли, как почувствовал резкую тяжесть в груди. Причиной тому оказалась спрыгнувшая прямо на меня Ласка, что сейчас обеспокоенно смотрела в мои глаза. «Да нормально я, нормально. Все уже хорошо». «Пи-пи-пи!» — раздался мне возмущенный ответ. А вместе с ним по связи пришло странное чувство. Беспокойство, но какое-то теплое, что ли. Кин волновалась за меня. Хотела было напасть на вторженцев, едва увидела, что со мной что-то не так, но смогла сдержать себя, вспомнив, что я просил ни в коем случае не показываться им на глаза, чтобы не случилось. «Ты молодец, правильно поступила», — тут же погладил ее мягкую шерстку. «Пинь!» «Да-да, знаю, что волновалась за меня. Но все в порядке, честно», — усмехнулся я, прижимая ее к себе. «Ты лучше скажи, что ощутила, когда я начал видеть твоими глазами». В ответ получил мыслеобраз. Именно в этот момент она резко успокоилась, почувствовав, что я рядом. Было странное чувство, что я там, но в то же время и прямо с ней. Необычно. Но казалось, что все так и должно быть. Будто ничего необычного и не произошло. «Хорошо. Тогда позже еще поэкспериментируем с тобой. Крайне интересное состояние и очень полезное. Так что спасибо тебе. Еще и за то, что благодаря нашей связи я смог отвлечься от этой боли», — вновь погладил уже успокоившуюся ласку. «Кай, ты в порядке?» — резко ворвался в комнату знакомый девичий голос. «Как только они покинули коридор, мы тут же поспешили назад. Ждали в соседней комнате, чтобы не привлекать внимания. Послушать, что тут происходит, не удалось», — дополнил ее Токи. «Что они тут делали?» «А? Да я в норме». «Ну или почти в норме», — поморщился от боли в мышцах, когда начал двигаться. «А были они тут из-за моей крови. Как и думал, наблюдатель передал им о моей новой способности, так что они решили ее развивать», — постарался кратко пересказать им наш разговор. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — нахмурила свои прелестные бровки Аюна. «Нет, но это возможность стать сильнее. Да и не уверен, что мой отказ на что-то мог повлиять. Скорее, стало бы только хуже. Еще дали бы тому безумному ученому», — вдруг вспомнил того экспериментатора, отчего тело передернуло от отвращения. «Это да, отказ бы их не остановил», — нахмурился Итакита. «Так может, вылить где этот яд по-тихому? И помереть потом от более сильного яда, что они дадут следующим?» — скептично посмотрел на него. «Нет уж, это и вправду сделает меня сильнее. Так что я готов терпеть». «Прости, но если что, ты знаешь, что можешь рассчитывать на нас?» «Конечно», — благодарно кивнул, смотря как обеспокоенно смотрят на меня эти две пары алых глаз. Все же спустя столько времени я понял, что мое согласие сформировать группу с близнецами стало одним из лучших решений в моей жизни. Сейчас я был абсолютно уверен, что они не предадут. И я отвечал им тем же. «Когда ты уверен, что твою спину обязательно прикроют, жить становится гораздо легче. И мне даже не нужно говорить вслух, насколько я их ценю. Они это и так понимают, и это отлично. Хотя бы потому, что произносить подобное вслух было бы слишком неловко».